Благотворительный фонд «Предания» представляет. Федор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного. Часть первая. Вступление. Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростынев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры, решительно всем довольные и ко всему привыкающие. Такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез. Он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружностью он был богатырской, высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным раскатистым смехом, говорил отрывисто и скороговоркою. Отроду ему было в то время лет 40, и всю жизнь свою, чуть не 16 лет, он пробыл в гусарах, женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти, но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое благодарное воспоминание. Наконец, получив наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до 600 душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми, 8-летним Илюшей, рождение которого стоило жизни его матери, и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет 15, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось. В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крохоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала назад лет 16, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности, доказывала, что имение его, 250 душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосик, шпицев, китайских кошек и прочее. И среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг совершенно неожиданно вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже 42 лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость завестись своим домом. Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крохоткин, к этому браку с 42-летней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно, Однако принужден был по какому-то неприятному случаю очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь целых 12 лет никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его, а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние 10 лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя сожженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию. И все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что, наконец, и сам поверил, что он эгоист, а потому в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она при нем генеральша. В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечные преферансы, всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами. Ей всегда и везде было первое место. Словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался, но зато при людях он смеялся над женой бессовестно. Задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на такой просвирни, и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые. А между тем общество было ему необходимо. Он любил поболтать, поспорить. Любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях. Но слушатели городка Н не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс, но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бабах и на картах, раздавали калачи во строги и с трепетом ожидали после обеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся. Визжал, как баба, ругался, как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин. Признаюсь, я с некоторой торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя, объяснять не стану. Такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю. Явился Фома Фомич генералу Крохоткину как приживальщик из хлеба, ни более ни менее. Откуда он взялся, покрытым мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал, и уж, разумеется, за правду. Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет, Грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось, и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе, что генерал был его благодетель, что это был человек великий, непонятый, и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей, что, наконец, если он, Фома, и изображал собою по генеральскому востребованию различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтобы развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению. А между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил, трудно представить не специалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, за что неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных Иван Яковлевичей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, рассказывал свою жизнь и подвиги, ходил к обедне и даже к заутренне, отчасти предсказывал будущее, особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев. Наконец все переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист, струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своей простоватую и безответную кротостью, подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головой страдальца, но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через 10 он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные. Разумеется, насчет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза. В разоренном селе Князевке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосик, что скорее будет есть сухой хлеб, и уж, разумеется, запивать его своими слезами, что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу непокорного переехать к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его. Вообще слово «нога», употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его. Словом, красноречие было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по 40 верст из Степанчиково в город, и только через 2 недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти 2 недели он укорял и стыдил непокорного бесчеловечным его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута, и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое. «Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками, начнет в самом деле и спрашивать себе подаяние? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой, но ведь это может случиться под ваши же окна, и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и, ну, вообще в роскоши. Ужасно! Ужасно! Но всего ужаснее то, позвольте это вам сказать откровенно, полковник, всего ужаснее то, что вы... стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи, что я говорю, реки, озера, моря, океаны слез.